После этого я спустился в холл к Мадлен. Она стояла у барометра, который, если бы у него в голове была хоть капля здравого смысла, показывал бы на бурю вместо ясно. Когда я возник рядом, она обернулась и посмотрела на меня тем нежным, изумленным взглядом, от которого по спине Вустера побежали мурашки. При мысли, что вот стоит та, которая находится в прохладных отношениях с Гасси, и может вскоре вернуть кольцо и подарки, меня охватил неописуемый ужас. Я решил, что если несколько слов от светского человека могут способствовать примирению, то их стоит произнести. «Ах, Берти!» — сказала она низким голосом, напомнившим пиво, льющееся из кружки. «Тебе не следовало приезжать сюда». Недавнее интервью со старым Бассеттом и Родериком Споудом заставило меня подумать о том же, но у меня не было времени объяснять, что это был не праздный светский визит, и что если бы Гасси не слал сигнала в СОС, я бы даже не помыслил приблизиться к этому ужасному месту ближе, чем на 100 миль. Она продолжала, глядя на меня так, как если бы я был кроликом, который вскоре должен, по ее разумению, превратиться в гнома. «Зачем ты приехал?» «О, я знаю, что ты скажешь. Ты чувствовал, что любой ценой должен увидеть меня хотя бы раз. Ты не мог противиться страстному желанию сохранить в своей памяти воспоминания обо мне, воспоминания, которые согревало бы тебя в годы одиночества. Ах, Берти, ты напоминаешь мне Руделя?» Имя было мне незнакомо. «Руделя? Сеньора Джеффри Руделя, принца Блэ-Ан-Сентенда». Я покачал головой. «Боюсь, я с ним не знаком. Это твой приятель? Он жил в средние века. Это был великий поэт, и он влюбился в жену правителя Триполи». Я нетерпеливо заерзал, надеясь, что она выскажется яснее. Он любил ее беззаветно долгие годы, но однажды не выдержал и отправился на корабле в Триполи. Его слуги отнесли его на берег. «Ему стало нехорошо?» — спросил я неуверенно. «Море было неспокойным, он умирал от любви». «А-а-а! Они поднесли его на носилках к леди Мелисанде, и у него только и досталось сил, чтобы протянуть руку и коснуться ее руки. После этого он умер». Она замолчала, потом глубоко и горестно вздохнула. «Потрясающе!» — сказал я, чувствуя, что нужно что-то сказать, хотя лично я считаю, что эта история не идет ни в какое сравнение с историей о коммивояжере и дочери фермера. Она вновь вздохнула. «Теперь тебе понятно, почему я сказала, что ты напоминаешь мне Руделя. Как и он, ты приехал, чтобы бросить прощальный взгляд на женщину, которую любил. Это было очень трогательно с твоей стороны, и я этого никогда не забуду. Твой приезд навсегда останется со мной, как сладостные воспоминания, как цветок, заложенный между страницами старого альбома. Но разве это разумно? Разве не следовало тебе проявить твердость? Не лучше ли было покончить с этим в тот день, когда мы сказали друг другу «прощай» в Бринкли-Корт и не ворошить старую рану? Мы встретились, и ты полюбил меня, и мне пришлось сказать тебе, что мое сердце принадлежит другому. И это должно было стать нашей последней встречей». «Совершенно верно», — сказал я. «Хочу сказать, что все это было вполне разумно, что касалось ее реакции. Если ее сердце принадлежало другому, прекрасно. Бертрам был только рад. Истинная суть же заключалась в том, что я получил телеграмму от Гасси, что вроде как вы поссорились». Она посмотрела на меня так, словно только что закончила решать кроссворд, проницательно угадав слово «эму» в правом верхнем углу. «Так вот почему ты приехал. Решил, что есть надежда? Берти, я очень, очень сожалею». Глаза ее наполнились слезами и достигли величины суповых тарелок. «Нет, Берти, нет никакой надежды. Ты не должен строить воздушные замки. Это только причинит тебе боль. Я люблю Августа. Только его». «И вы не ссорились?» «Ну, конечно же, нет». «Тогда как надо понимать серьезная размолвка между мной и Мадлен?» «Ах, это...» Она засмеялась своим звонким серебристым смехом. «Пустяки. Все это было довольно глупо и смешно. С всего лишь маленькое недоразумение. Мне показалось, что он флиртует с моей кузиной Стефанией. Я вела себя глупо. Но сегодня утром он мне все объяснил. Он просто вынимал у нее мушку из глаза.